Десятое. Сценарные знаки. Глава 16. Вопросы, которые терапевт задает самому себе. 10А1. Что такое сценарный знак? 10А2. Бывают ли у пациента галлюцинации? 10Б1. Каков физиологический компонент? 10В1. Каков наиболее обычный тип дыхания? 10В2. Что вызывает перемены голоса? 10В3. Сколько действует словарей? 10В4. Какова любимая часть речи? 10В5. Когда используется сослагательное наклонение? 10В6. Каково происхождение «окей» слов? 10В7. Каковы сценарные фразы? 10В8. Какова метафорическая сцена? 10В9. Как строится предложение? 10В10. Каковы фразы безопасности? 10Г1. Когда случается смех висельника? 10Г2. Какова виселичная транзакция? 10Д1. Советуется ли он со своей бабушкой? 10Е1. Какова история его жизни? 10Е2. Каков его излюбленный драматический переключатель? 11. Сценарий в лечении. Глава 18. 11А1. Как, по вашему мнению, закончится лечение? 11Б1. Вы считаете меня умнее себя? 11Б2. Кто вызывает ваши неприятности? 11Б3. Насколько вы хотите выздороветь? 11Б4. Что бы вам хотелось, чтобы здесь произошло? 11Б5. Готовы ли вы выздороветь? А. Что должно произойти до того, как вы сможете выздороветь? 11Б6. Что мешает вам выздороветь? 11В1. Как, по вашему мнению, смогу ли я справиться с вашими родителями? А. Сильны ли ваши родители? 11Г1. Что вы предпочитаете? Пройти полный анализ или попытаться выздороветь без этого? А. Вы предпочитаете выздороветь или выписаться из больницы? Б. Вы предпочитаете выздороветь или остаться в больнице?